Глава 34. Ханна удрученно покачала головой. «Бред какой-то!» Когда начинаешь смотреть на это с другой точки зрения, просто поразительно, какие возникают вопросы, сказала Кейси. Например, может ли быть такое, что большая часть рекламы скрыто эксплуатирует сокровенное человеческое стремление быть любимыми? Или может ли наша радость, когда кто-то обращает на нас внимание, на самом деле быть реакцией нашего низшего мозга с древним кодом, который стремится к важности? Или все дело в культурном коде, который внушает нам, что внимание — первый шаг на пути к любви? Или, может быть, это комбинация первого, второго и третьего? «Не знаю», — вздохнула Ханна. Кейси потрепала ее по плечу. «И это нормально. Однако ты со временем сама увидишь, как полезно понимать, почему тебе так приятно, когда кто-то замечает тебя. И, что не менее важно, почему становится так обидно, когда тебя не замечают. А еще становится очень интересно, когда пытаешься с тех же позиций разобраться, что происходит в голове у парней», — добавила Эмма. «В мои 15 папа рассказывал мне об этих концепциях и помог понять их с мужской точки зрения». «Как это?» — спросила Ханна. «Ну, например, я спросила его, почему мужчин так привлекают женские декольте?» Со смешком ответила Эмма. «Это я к чему? Ты не забывай, у нас с папой прекрасные близкие отношения. Он невероятно открытый и честный в обсуждении разных вопросов. О чем бы ни шла речь, о моих менструациях или вот о декольте, я всегда знала, что могу поговорить с ним об этом». «И что он ответил?» — с интересом спросила Ханна. «Что это напрямую связано с тем, что рассказывала нам Кейси. Кот низшего мозга у самца белого медведя тоже стремится к важности. Он тоже хочет быть избранным. Тем, с кем предпочтет быть медведица. Тем, кто получает возможность спариться и воспроизвести потомство. Потому что, когда эта цель достигнута, с биологической точки зрения его жизнь имеет смысл». «После того, как он отгрызет ухо другому полярному медведю», — добавила Ханна. «Очень уместное замечание», — подняла палец Кейси. «Я знаю, такие штуки могут казаться ужасной глупостью, но все эти игры мускулами и демонстрация силы показывает, в чем кот белого медведя и кот человека схожи между собой». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Ханна. Кейси лукаво посмотрела на Эмму, прежде чем ответить. «Ну, например, на Гавайях проводится множество соревнований по пляжному волейболу, причем очень высокого уровня. Парни, которые в них участвуют, в прекрасной физической форме. Спортивные, мускулистые. А во время матча они одеты только в плавки. Так что зрелище то еще. Много-много обнаженной кожи. И знаешь ли, когда на пятачке у сетки два парня борются за мяч, и ты видишь их силу, наблюдаешь, как напрягаются их мышцы...» Эмма снова сделала вид, что ее бросило в жар. «Это куда лучше, чем отгрызенные уши», — воскликнула она. «Несравнимо лучше». Ханна хихикнула. «Это реакция на демонстрацию физической и моральной силы, мужественности и чувственности проявляется в разной степени и у людей», — сказала с улыбкой Кейси. «Это одна из составляющих кода низшего мозга, которая, наряду с множеством других скрытых кодов, присутствует во всех нас». Ханна кивнула и посмотрела на Эмму. «Так, что там с декольте?» «Папа сказал, что причин может быть много, но ему кажется, что отчасти дело все в той же культурной формуле. Остроумный диалог, флирт, флирт, свидание, диалог, диалог, флирт, эмоциональный контакт, кажется, я в тебя влюбляюсь, поцелуй, поцелуй, много обнаженной кожи, секс». Ханна вопросительно подняла брови. Эмма пожала плечами. По его словам, у некоторых мужчин это происходит так. Они видят декольте, и их низший мозг думает, что, возможно, удастся быстро промотать процесс вперед и перейти сразу к фазе много обнаженной кожи. А там недалеко и до чего? «До любви, секса и важности, которые требует низший мозг», — ответила Ханна. Перевела взгляд Сэма на Кейси. «Думаешь, это так и есть?» Кейси пожала плечами. «Думаю, это зависит от конкретного мужчины. Некоторые могут видеть в декольте быстрый путь к просто сексу, а та часть, что про любовь, может находиться в скрытом коде или вообще отсутствовать. У других может быть совершенно иной взгляд. Главный смысл в том, что стремление к важности и любви и у мужчин составляет значительную часть этого кода. Эмма склонила голову в знак согласия. Лично я не могу сказать, что уже разобралась, так это или нет. Однако разговор с папой определенно помог мне взглянуть на мир под другим углом. Я смогла задать себе другие вопросы. Какие, например? Заинтересовалась Ханна. Например, почему я чувствую то, что чувствую, и что движет моими решениями. Вот простейший пример. У меня есть любимая одежда, менее любимая и вещи, которые я почти никогда не ношу. Как они распределяются по этим категориям? Потому как я себя в них чувствую? Если да, то из чего это складывается? Может быть, из ощущения, которое ткань создает на коже? Может быть, вещь благодаря своему фасону особым образом обтягивает мое тело, и от этого я чувствую себя сильной или, наоборот, вспоминаю, как меня пеленали в младенчестве? Может быть, кто-то сделал мне комплимент, когда я впервые надела определенный наряд, и это создало некую психологическую привязку. Если это так, то почему? Почему комплимент для меня важен? Эмма задумчиво покачала головой. И это относится вовсе не только к одежде. Люди обращают на меня больше внимания, когда я смотрю, действую или говорю каким-то особым образом. Или наоборот, они обращают на меня мало внимания, и мне это нравится. И в любом случае, почему вообще это меня заботит?» Она воодушевилась и заговорила горячо, страстно. «И как вообще могло такое случиться, что всевозможные ухищрения, бинтование стоп, вытягивание шеи, пирсинг на теле, демонстрация или запрет демонстрировать определенные участки кожи в тот или иной момент человеческой истории воспринимались как привлекательное? И как такое возможно, что желание быть привлекательным или быть человеком, который привлекателен, временами полностью лишает людей разума, настолько, что они пускают под откос самые важные для них отношения, ломают карьеру, разоряются и, по сути, саботируют любой другой аспект своей жизни? «Я не знаю», — сказала Ханна. «Да я и сама еще не разобралась», — махнула рукой Эмма. «Однако папа объяснил мне, что, возможно, значительной частью всех этих поступков движут некие участки того самого кода. И если мы захотим, то сможем понять этот код, чтобы не подчиняться ему вслепую». «Но ведь код создаем мы сами, не так ли?» — возразила Ханна. «Часть его — да», — ответила вместо Эммы Кейси. «С другой стороны, разве ты прописывала в своем коде задачу утроить собственный вес при рождении в течение первого года жизни? Или начать менять молочные зубы на коренные, когда тебе было около 6 лет? Или запустить менструальный цикл в 13? «Нет, конечно». «Ну да, мы действительно сами решаем, как нам реагировать на код и взаимодействовать с ним, несмотря на то, что мы его не писали», — сказала Кейси. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Ханна. Кейси улыбнулась. «Например, несмотря на то, что код моего низшего мозга аж разрывается от стремления быть важным, это не означает, что я должна млеть от мужчины только потому, что ему нравится моя грудь. Вместо этого я могу выбрать человека, которому я нравлюсь как личность. Ну и грудь моя тоже нравится, раз уж так получилось, что она у меня есть.